Дамир Халилов. Нейросети могут все. 254 универсальных промпта для счастливой, здоровой и яркой жизни. Текст читает Алексей Данков. В аудиокниге упоминаются социальные сети Instagram и Facebook, продукты компании Meta Platforms Incorporated, деятельность которой, в том числе по реализации указанных соцсетей, на территории Российской Федерации запрещена как экстремистская. Посвящаю книгу четырем главным женщинам в моей жизни. Моей маме Галине, супруге Елене, бабушке Анне и дочери Миа Лауре. Спасибо вам за красоту, доброту, вдохновение и бесконечную веру в меня. Введение. Нейросети больше не тренд. Это часть нашей повседневной жизни. Каждый из нас получил универсального помощника, который всегда рядом, всегда готов подхватить любые наши задачи и работать над ними без перерывов и выходных, причем бесплатно и без дополнительных условий. Современные нейросети не технически сложный софт для IT-специалистов и не игрушка для маркетологов. Это способ сделать нашу жизнь проще, эффективнее, интереснее. Он понятен и доступен любому человеку вне зависимости от возраста, от школьников до пенсионеров, рода занятий, от домохозяек до топ-менеджеров и технической подкованности. Нужен только доступ в интернет. Нейросети приходят на помощь в любой ситуации. Тренировка в спортзале, принятие важного решения, визит в салон красоты или к врачу, конфликт на работе, овладение новым навыком, ремонт, готовка ужина, постановка целей и еще в сотнях случаев. Возможно, вы годами ходите с идеей завести личный блог, но никак не можете собраться, систематизировать свои мысли и воплотить их в жизнь. По специальному промпту, сформулированной задаче, нейросеть решит эту проблему за 1.5 минуты. У вас будет не просто оформленная идея, а подробное позиционирование, название, био, аватар, закрепленные посты, контент-стратегия и контент-план на 1-2 недели. Пошаговый план продвижения. Возможно, вы давно собирались начать работу с преподавателем английского, фитнес-тренером, диетологом, стилистом, карьерным консультантом. Так вот, все они уже у вас есть, если вы зарегистрированы в любой нейросети. Осталось пробудить их к жизни с помощью правильных промптов, которые также есть в этой аудиокниге. Я использую нейросети почти 3 года. В среднем 40 раз в день. В контексте аудиокниги мы говорим о так называемых генеративных нейросетях, категории нейросетей, которые обучаются на большом массиве данных и не просто анализируют или классифицируют информацию, а генерируют текст, изображение, видео, музыку, код, речь и другие форматы данных. Именно к этому классу относятся ChatGPT, DeepSeek, Grok и другие популярные нейросети. И именно с их развитием связана волна интереса к искусственному интеллекту, ИИ, свидетелями которой мы стали в последние годы. Бесполезно описывать весь спектр задач, которые я решаю с помощью нейросетей, от анализа эффективности команды до проработки арки персонажей в своем втором романе. От создания методологии наших продуктов до планирования загородного похода с детьми. Нейросеть стала для меня одновременно и личным ассистентом, и советником по любым вопросам, и дополнительными сотрудниками в моих бизнесах, и творческим единомышленником. У меня даже есть специальный ИИ-агент «Неуловимый Дамир», который обучен на всех моих книгах, письмах, публикациях и даже на расшифровках зум-созвонов и рабочих чатов. К нему обращаются коллеги, когда я не на связи, а им срочно нужно утвердить материалы, получить ответ, придумать креативную идею в моем стиле. Возможно, вы скажете, а жить вместо тебя тоже будет нейросеть? Не боишься заиграться? В том-то и дело, что нейросети не забирают вашу жизнь, а наоборот, возвращают ее вам. У меня высвободилось множество сил, времени и внимания, которые ранее уходили на рутину, бытовые задачи, подготовку, планирование и так далее. И это время я направил на семью, творчество, бизнес, собственное развитие. В мою жизнь будто добавили реактивный двигатель, и она стала ярче, продуктивнее и интереснее. И это заразно. Часто я общаюсь с кем-то из знакомых, и даже те, кто скептично настроен по отношению к нейросетям, «Да в чем эта железяка может мне помочь?» Услышав о результатах, решают попробовать. Например, попросив спланировать ближайшую поездку или подготовить тезисы к выступлению. И, как правило, бывают удивлены, а некоторые даже ошеломлены. Получив первый результат, пробуют еще, и еще, и еще. Буквально через месяц в их жизни также появляется реактивный двигатель. А почему же не все получают от нейросети по-настоящему сильные результаты? Возможно, вы пробовали интуитивно поработать с нейросетью и остались недовольны. Получили общий, неподходящий вам ответ или скучный шаблонный текст. Причина проста. Что даем на входе, то и получаем на выходе. Самое важное в работе с нейросетями – это правильно составленный промпт. Задание, которое вы ставите нейросети. Именно промпт определяет контекст выполнения задачи, то есть дает понимание, какой именно результат вы хотите, для чего вы будете его использовать, чего в нем быть не должно и другие важные вводные. И именно от промпта и указанных в нем данных, например, пол, возраст, профессия, предпочтения, опыт в конкретной сфере в случае с личными задачами, зависит, получите вы общий результат, как для всех, или индивидуальный, с тончайшими нюансами, словно разработанный специалистом, который очень хорошо знает вас и ваши потребности. Все годы работы с нейросетями я оттачиваю особый навык – промпт-инжиниринг. Искусство и одновременно науку – составлять запросы к нейросети так, чтобы получать эталонный, соответствующий вашим ожиданиям результат. За это время я наработал множество собственных техник и подходов, и именно на них и построены 254 промпта, которые я даю в этой аудиокниге. Благодаря использованию промпт-инжиниринга, в 50% случаев я получаю от нейросети ровно то, что мне нужно. В 30% намного больше, чем ожидал. До сих пор с пиететом вспоминаю несколько сценариев Reels или свои диалоги с ИИ Платоном. 20% – процент брака. Он есть в любом деле, даже на производстве. К счастью, в нейросетях брак лечится за секунды, коротким коррекционным промптом. Об этом я расскажу в разделе «Как пользоваться аудиокнигой». За все более чем 20 тысяч моих генераций, генерация – запрос к нейросети и полученный от нее результат, не было ни единого случая, чтобы я не смог получить от нейросети нужный мне результат. Аналогично и у моих учеников, коллег и подписчиков моего канала «Промпт дня». Канал в Телеграме AI2SMM, в котором я делюсь конкретными промптами и техниками. Моя предыдущая книга «ChatGPT на каждый день. 333 промпта для маркетинга и бизнеса» была посвящена, как можно догадаться по названию, бизнес-задачам, работе с контентом, маркетинговым техникам, онлайн-образованию и другим. Но возможности нейросетей шире. И эту книгу, и ее аудиоверсию я адресую не только предпринимателям, менеджерам и SMM-специалистам, хотя все они также найдут здесь пользу для себя, а абсолютно каждому. Я не знаю ни одного человека, для кого нейросети не могли бы стать рычагом для роста и повышения эффективности. А значит, и книга о нейросетях должна быть не восторженным манифестом о торжестве науки и ИИ-технологий, не пафосным высказыванием о том, как изменится общество, а надежным проводником по решению самых важных задач каждого читателя или слушателя. настольным справочником, который всегда под рукой и в котором есть готовое решение для любой ситуации. В эпоху нейросетей от любого изменения в жизни, карьере, здоровье вас отделяет один или несколько промптов. Например, чтобы погрузиться в темы здорового питания, тайм-менеджмента, КПТ, психологии, креативных техник, рукоделия, стресс-менеджмента, ароматерапии, можно закупиться специальной литературой. Месяцами читать, делать пометки, думать, что надо обязательно использовать хоть что-то из прочитанного. А можно дать нейросети нужный промпт и уже через минуту приступить к внедрению в свою жизнь конкретной техники или навыка. Можно долго планировать изучить основы перуанской кухни, а можно обратиться к нейросети и через всю ту же минуту заказывать доставку нужных продуктов. А вечером приготовить свой первый севиче под подробнейшим руководством нейросети, с детализацией, выбранным подходом, например, конкретного шеф-повара или региона, и реалистичными фотографиями процесса. И потом подать к семейному ужину с яркой историей о блюде, которую также подготовит нейросеть. А еще за 30 минут можно составить цели на год по смарт-системе, причем вам даже не обязательно знать, что эта аббревиатура означает. Нейросеть умеет виртуозно работать практически с любой техникой или методикой, известной человечеству. Спланировать масштабное мероприятие, день рождения, корпоратив или вечеринку с друзьями. Причем до таких деталей, как меню, декор, ТЗ ведущему, диджей-сет с конкретными треками. Или подготовиться к визиту в салон красоты. Нейросеть по фотографии подготовит трендовые идеи для макияжа, маникюра, укладки. Порекомендует подходящие именно вам процедуры не хуже, чем профессиональный бьюти-консультант. Это новый подход к личной эффективности, подход удивительной эпохи, в которой мы живем. И ключ к нему – правильный промпт. Этому и посвящена аудиокнига. Перед тем, как идти дальше, я хочу дать вам один лайфхак. В течение одной недели используйте ежедневно хотя бы 3 промпта из аудиокниги по актуальным для вас задачам. А в конце недели оцените, можно примерно, сколько времени вы сэкономили и сколько задач, до которых не доходили руки, вы решили. Это и будет лучшим тест-драйвом аудиокниги, проверкой ее работоспособности и лучшей наградой для меня, как автора. Обзор ключевых нейросетей. В этом разделе я хочу провести небольшой разбор наиболее актуальных нейросетей и дать рекомендации по выбору и использованию конкретного варианта. Этот раздел будет полезен как для новичков, поможет определиться, с какой нейросети стоит начать, так и для опытных пользователей, позволит узнать о существующих альтернативах. Отмечу, что подавляющее большинство промптов, описанных в аудиокниге, работают во всех основных нейросетях. Это неудивительно, поскольку построены они на универсальных принципах и не зависят от функционала конкретной нейросети. Несколько исключений, требующих возможности создавать иллюстрации, я отметил в аудиокниге отдельно. ChatGPT. Объективно, на сегодняшний день именно ChatGPT – самая эффективная и функционально богатая нейросеть. Несмотря на то, что появление любой новой модели сопровождается обязательным эпитетом «убийца ChatGPT» и разгромными, по отношению к ChatGPT, результатами тестов, убийство пока не произошло. Тому есть много причин. Большой отрыв от конкурентов по объему базы для обучения, огромное количество пользователей – каждая генерация делает нейросеть умнее. Технологическое превосходство. В ChatGPT есть 3 тарифа. Бесплатный, платный, Pro. Отличаются они доступом к новейшим моделям, возможностью создания GPT-агентов, лимитами на генерации. Однако для наших задач достаточно бесплатной версии. Преимущества ChatGPT. Первое. Универсальность. ChatGPT отлично справляется как с задачами, требующими креатива и эмпатии, так и с задачами, связанными с аналитикой, стратегическим мышлением, высокой точностью. Второе. Качественная работа с контекстом. Именно ChatGPT учитывает контекст лучше других. Это значит, что результат будет максимально адаптирован именно к вашим задачам и уточнениям, которые вы зададите в промпте. И наоборот, в генерациях ChatGPT намного меньше шаблонности и банальности, чем в генерациях любой другой нейросети. Третье. Возможность создавать иллюстрации любой сложности. В ChatGPT встроена качественная графическая модель, с помощью которой можно создавать иллюстрации в любой стилистике, реалистичные фотографии, инфографики, постеры и многое другое. Четвертое. Собственная нейросеть для создания видео, Sora. Здесь подчеркну, что пока именно работа с видео – слабая сторона всех, даже специализированных нейросетей. При этом Sora, наряду с нейросетями Kling AI и Runway Gen 4, являются лидером по качеству генерируемых видео. Пятое. Наличие формата GPT-агентов. GPT-агенты – это своего рода чат-боты внутри нейросетей, обученные выполнять конкретные задачи. Например, GPT-агент «Фитнес-тренер» может создавать тренировки, основанные на ваших данных. А GPT-агент «Копирайтер Универсал» может писать любые тексты в любой стилистике. В рамках данной аудиокниги мы не будем касаться вопроса GPT-агентов, однако по мере развития вашей работы с нейросетями – эта функция вам понадобится. Шестое. Наличие проектов. Своего рода папки, в которые вы можете объединять генерации по одной теме, а также задавать общий для всех генераций в проекте промпт. Недостатки. Собственно, недостаток один. В России ChatGPT не работает без VPN. Подчеркну, ChatGPT не заблокирован в России, нет никаких законодательных ограничений на его использование. Почему же сайт недоступен по умолчанию? Из-за санкционных ограничений. То есть ограничения накладываются с той стороны. Обойти эти ограничения легко, нужен VPN и почта на иностранном домене. Самый простой вариант – Gmail. Практика показывает, для того, чтобы разобраться и начать работу, достаточно 15 минут. Нет никаких дополнительных рисков. Также мне неизвестны случаи блокировок российских пользователей. ChatGPT через чат-боты в Telegram. Если не хочется разбираться с VPN, есть альтернативные способы использования ChatGPT. С помощью чат-бота в Telegram. Существует большое количество подобных чат-ботов, которые предоставляют доступ к ChatGPT, причем как к бесплатной, так и к платной версии. Основное преимущество – простота использования. За минуту вы пройдете регистрацию и получите доступ к основному функционалу. Недостатки ровно обратны преимуществам первого варианта. Отсутствие полноценной истории, низкая скорость, недоступность GPT-агентов. Также в бесплатной версии вам доступно ограниченное количество генераций в день. Все генерации сверх лимита придется оплачивать. Наиболее эффективные чат-боты – GPT-4 Telegram Bot и GPT-chat-GPT-Bot. Grok. Grok – нейросеть Илона Маска. Кстати, я знаю несколько людей, которые используют Grok именно из-за своих симпатий к Маску. Объективно, это крайне мощная нейросеть с огромной базой, возможностью выхода в интернет, глубокой аналитикой и даже со своей графической моделью. Она может создавать несложные изображения и фото. Для использования нужна только регистрация. Ограничений на использование Grok в России нет. Есть платная версия, однако все нужные нам функции доступны и в бесплатной. Из минусов, в Grok отсутствует формат агентов, однако повторю, что для задач, описанных в аудиокниге, их использование не требуется. Уровень генерации несколько уступает ChatGPT, но не так значительно, как в случае с другими нейросетями, и касается больше уровня контента, постов, сценариев, нежели решение задач, о которых пойдет речь в данной аудиокниге. DeepSeek. Китайская нейросеть, появившаяся сравнительно недавно и приятно удивившая всех достойным качеством генераций. У нейросети есть выход в интернет, формат глубоких исследований. Однако нет возможности создавать иллюстрации, нет формата агентов, а также нейросеть не распознает изображение, точнее, может распознавать только текст с изображения. Это дает некоторые ограничения, например, вы не можете загрузить фото комнаты и попросить составить планировку или попросить подобрать стрижку по фотографии лица. Качество генерации достойное, но чаще, чем у ChatGPT игрок, бывают ошибки и галлюцинации. О них я расскажу в разделе «Как пользоваться аудиокнигой». Приведу пример забавной ошибки. В тексте, посвященном фермерским продуктам, DeepSeek написал: «Свежий редис хрустит, словно корочка льда на луже». То есть нейросеть постаралась подобрать природный красивый образ, но села в ту самую лужу. Как говорится, хорошая попытка, DeepSeek. Тем не менее, функционала DeepSeek вполне достаточно для большинства задач, описанных в аудиокниге. Алиса. Яндекс.GPT. «Я верю в будущее российских нейросетей. С энтузиазмом наблюдаю за их динамичным развитием. Пока им сложно конкурировать с мировыми лидерами из-за ограниченной базы для обучения и меньших ресурсов. Нейросети – крайне прожорливая технология с точки зрения потребления серверных мощностей и электроэнергии. Однако у Яндекса и Сбера, владельцев двух основных российских нейросетей, высокий приоритет на развитие АИ-сервисов, поэтому разрыв будет уменьшаться». Преимущества. Первое. На сегодняшний день Алиса – самая популярная русскоязычная нейросеть по количеству пользователей. Второе. Алиса использует сразу несколько типов генеративных моделей – текстовые, графические и VLM – визуально-языковая модель. Это позволяет создавать иллюстрации в различных форматах, обрабатывать файлы и изображения, работать с лайв-режимом камеры смартфона. Третье – мультиплатформенность. Алиса обрабатывает запросы пользователей в собственном чате, умных колонках и телевизорах, мобильных приложениях, браузере и на сайтах. Чат с Алисой доступен всем авторизованным пользователям Яндекса без дополнительной оплаты и не требует VPN. Четвертое. Отличная интеграция с сервисами Яндекса. В результате, помимо классических генеративных задач, Алиса обладает полезными навыками ассистента, управляет умным домом, помогает с бытовой рутиной, общается с детьми. При этом запросы, которые Алиса обрабатывает с помощью станций, можно сохранять в текстовом виде в чате. Недостатки. Первый. В Алисе отсутствует формат АИ-агентов. Второй. Алиса не умеет создавать видео. Третий. Размер модели. Алиса может проигрывать мировым конкурентам в качестве выполнения некоторых сложных генеративных задач из-за количества параметров, на которых обучена. GigaChat. Добротная нейросеть от Сбера, одна из наиболее активно развивающихся, с разнообразным функционалом. Преимущества. Первое. Собственная визуальная модель Кандински. Мне, как поклоннику русского авангарда, это название греет сердце. Можно создавать собственные несложные иллюстрации. Второе. Возможность генерировать музыку и вокал. Уникальное преимущество, которого нет в других перечисленных нейросетях. Обычно музыка создается в специальной нейросети Suno. Третье. Интеграция с сервисами Сбера. Недостатки. Первое. Ограниченная база знаний, в результате чего качество генерации ниже. Второе. Значительное количество галлюцинаций. Третье. Слабая работа с контекстом, как следствие склонность к шаблонным ответам. Четвертое. Разумеется, список не исчерпывающий. Есть еще Gemini от Google, Cloud от Anthropic, Perplexity и другие, и у каждой из них есть свои поклонники. Однако я перечислил нейросети, которые в наибольшей степени отвечают задачам аудиокниги. Резюмирую. Если вы хотите получать максимум от нейросетей, крайне рекомендую разобраться с доступом к чат-GPT. Вы всегда будете получать результат, близкий к эталонному. Если все-таки сейчас не хочется возиться с VPN, то альтернативные нейросети – Grok, DeepSeek, GigaChat. Расположил их по приоритетности. Моя субъективная оценка на основе сотен генераций в каждой. Опасения относительно нейросетей. Я хорошо понимаю тех из вас, кто испытывает недоверие по отношению к нейросетям. Любая новая технология, которая трансформирует привычный мир, вызывает опасения. Так было со станками во времена промышленной революции, автомобилями, электричеством, телевидением, интернетом, социальными сетями. В этом разделе я хочу развеять некоторые наиболее распространенные предубеждения и мифы относительно нейросетей. От использования нейросетей люди отупеют. Удивительно распространенное опасение. И абсолютно необоснованное. Более того, практика показывает обратное. Нейросети – мощный рычаг развития и роста. Во-первых, сам процесс работы с нейросетями – перманентный мастер-класс, в рамках которого человек узнает много нового. Техники, тренды, актуальные подходы, термины. Например, вы просите разработать для вас план похудения и в процессе узнаете о новейших достижениях нутрициологии, понимаете логику составления тренировочных программ, осваиваете принципы подсчета калорий и БЖУ. Во-вторых, с нейросетями меняется отношение к любой внешней информации. Вы прочли книгу нового автора. С помощью нейросетей можете использовать его стиль для своих постов в Telegram. Услышали о новой технике переговоров? Можете дать задачу нейросети на ее основе, подготовить тезисы для ближайшей встречи с клиентом. Увидели необычную хендмейд-поделку? Сфотографируйте ее и попросите нейросеть дать подробную инструкцию, как изготовить такую же. При посещении музея вас заинтересовал необычный стиль на одном из полотен. Спросите нейросеть, как он называется, и дайте ей задачу нарисовать поздравительную открытку в этом стиле. Мир становится источником идей, которые вы можете почти моментально воплощать с помощью нейросети. В-третьих, работа с нейросетью развивает структурное мышление. На ваших глазах за секунды создается выверенный информативный материал с эталонной, почти всегда, структурой, форматированием, акцентами, заданным стилем. Уверяю, очень скоро вы заметите, насколько лучше стали писать, оформлять документы, работать с информацией. Кстати, и сама работа над промптом учит правильной постановке задач. После длительной работы с нейросетями я обнаружил, что сильно прокачался в менеджменте. Ставлю четкие, детальные задачи сотрудникам, быстрее и точнее оцениваю результаты своей и чужой работы, заранее продумываю возможные сложности и способы их профилактики. Ну и, наконец, нейросеть — это помощник, а не ваша замена. Вы передаете ей рутинные задачи, высвобождаете время для дел более высокого порядка, и уж ими-то предстоит заниматься вам. Это аналогично деятельности руководителя со штатом подчиненных, которые выполняют задачи компании и его поручения, но именно от решений руководителя, от найма сотрудников до контроля финансового результата, зависит успех или провал компании. Нейросеть может подготовить потрясающий, максимально детализированный рецепт любого блюда, но готовить его предстоит вам. Нейросеть может подготовить план освоения любого навыка, разработать упражнения, обучающие квизы, объяснять сложные темы, помогать обрабатывать конспекты, находить дополнительные материалы, но учиться, проявлять дисциплину и рвение будете вы. И сэкономленное на рутине время сможете направить на лучшее усвоение материала. Поэтому не бойтесь, отупение от использования нейросетей человечеству не грозит. нейросеть будет воровать мои данные. В современном мире сложно дать гарантию относительно сохранности каких-либо данных. Однако поделюсь некоторыми фактами и соображениями. Первое. Ежедневно только ChatGPT обрабатывает десятки миллионов запросов в день. Учитывая это, мне кажется несколько наивной мысль, что создатели нейросети будут на постоянной основе отслеживать конкретно ваши данные. Лично я не преувеличиваю значимость информации, которой делюсь с нейросетью, хоть и решаю здесь множество бизнес-задач. Второе. Как и у любого другого сервиса, от Яндекс.Диска до Telegram, в политике конфиденциальности нейросетей прописаны случаи, в которых они могут предоставить информацию, например, государственным органам в рамках расследования преступлений. Однако все эти случаи специфичны и не носят публичный характер. Повторю и подчеркну, что механика здесь такая же, как и у любого другого сервиса, то есть причин для беспокойства не больше, чем в случае с конфиденциальностью документов, хранящихся в облачных сервисах, поисковые истории в Яндексе, либо переписки в почте. Третье. Нейросеть обучается на всех генерациях всех пользователей, но это обучение носит анонимизированный характер. Нейросеть анализирует коррекции, удовлетворенность и неудовлетворенность результатами генерации, чтобы улучшать точность. Более того, для ее обучения персонализация является излишней и даже вредной. Задача машинного обучения – изучать все новые закономерности и паттерны, и привязки к конкретному пользователю не требуется. Обращу внимание, что здесь и далее я говорю о технических аспектах работы нейросети с намеренными упрощениями, поскольку восприятие детального описания технологии потребует от слушателя серьезных технических и математических знаний и превратит аудиокнигу в огромный сборник сложнейших формул. Четвертое. Нейросеть не может выдать вашу информацию другому пользователю. То есть, если вы загрузите свою книгу в нейросеть, она может использовать ее для обучения наравне с миллиардами других доступных ей материалов, но не может просто отдать ее другому пользователю. Таким образом, вероятность утечки конфиденциальной информации крайне мала. Однако, если вас по-прежнему беспокоит вопрос безопасности данных, дам две рекомендации. Первое. Не предоставляйте нейросети той информации, за которую переживаете. Например, финансовые отчеты компании. Уточню, что в рамках промптов, описанных в аудиокниге, предоставление такой информации и не требуется. Второе. Отключите передачу данных. Для этого в ChatGPT зайдите в настройки, выберите пункт «Элементы управления данными», затем нажмите на «Улучшить модель для всех», откроется окно, где можно отключить передачу чатов на обучение, если включено. Обратите внимание, что после этого перестанет сохраняться история ваших чатов и результаты генераций станут менее персонализированными. В завершении добавлю, что во всем мире, в том числе в России, государственные структуры и крупнейшие компании активно используют нейросети в своей деятельности. Промпты, изложенные в аудиокниге, устареют. Нет. Во всяком случае, в обозримом будущем. Дело в том, что логика создания промпта, которой придерживаюсь я, максимально четкая, выверенная инструкция, построенная на сути и алгоритме выполнения задачи, а не на функционале нейросети. Как бы ни менялись конкретные функции и интерфейс нейросети, мы в любом случае должны изложить суть задачи, описать результат, который хотим получить, дать собственные вводные. В подтверждение этого скажу, что ни один из 400 промптов, созданных мной за 3 года ведения канала «Промпт дня», на данный момент не устарел. Аналогичная ситуация и с 333 промптами из книги «ChatGPT на каждый день». Все они отлично работают и сейчас. У всех слушателей аудиокниги будут одинаковые результаты по одинаковым промптам. Не волнуйтесь, это не так. В рамках каждой генерации нейросеть проходит новый сложный путь с огромным количеством развилок. В итоге, даже при одних и тех же вводных, результаты будут кардинально отличаться. Скорее всего, они будут схожи по сути, но отличаться по деталям, формулировке, структуре, конкретным решениям. Можете попробовать сами, использовав один и тот же промпт в двух разных ветках. Авторские права на созданный контент будут принадлежать не мне, а нейросети. На сегодняшний день в России нет законодательного регулирования вопроса с авторскими правами на контент, созданный в нейросети. Это означает, что сейчас права на такие материалы полностью принадлежат вам, так же, как в случае с документами, созданными в Word или в Яндекс.Документах, права принадлежат вам, а не компаниям Microsoft или Яндекс. При этом подобные законодательные инициативы находятся в разработке, и их суть соответствует принятой мировой практике. Общий принцип. Если вы принимали участие в обработке результатов, например, сделали какие-то правки в результатах генерации и внесли свой вклад, то права остаются за вами. Но и контент, созданный полностью без участия человека, например, одной генерации нейросети без правок и выбора, не может быть объектом авторского права. Это значит, что на него не возникает исключительных прав ни у пользователя, ни у нейросети, ни у ее разработчика. В любом случае, данная аудиокнига посвящена не созданию публичного контента, а решению с помощью нейросети актуальных жизненных задач. Так что вопрос с авторскими правами здесь не встает. Нейросеть может выдумывать данные. Это действительно так. Существует даже специальное понятие галлюцинации. Это явление, при котором нейросеть создает информацию, звучащую правдоподобно, но не соответствующую действительности. Такие галлюцинации не являются преднамеренной ложью, а возникают из-за особенностей работы нейросетей. Так что же, теперь нельзя верить информации, которую создают нейросети? А в чем тогда смысл их использования? Нет, все не так печально. Во-первых, чаще всего галлюцинации возникают в темах, где есть дефицит информации. То есть, если попросить нейросеть привести 20 цитат великих людей о выращивании ромашек на Марсе, есть вероятность, что она попробует выдумать эти цитаты. Все задачи, описанные в данной аудиокниге, максимально актуальны. По ним у нейросетей есть большая база данных, и вероятность галлюцинаций невысока. Во-вторых, с каждой новой версией усиливается встроенный факт-чекинг, и количество галлюцинаций сильно снижается. Например, ChatGPT, Grok и DeepSeek в ответ на мою попытку получить те самые цитаты о ромашках на Марсе отшутились и предложили, цитирую ChatGPT, «Я могу создать для тебя вымышленные, но стилизованные, подлинно звучащие цитаты, как если бы их действительно произнесли великие умы человечества, каждый в своем стиле». В-третьих, галлюцинации лечатся. Для этого после генерации, относительно которой у вас есть сомнения, введите простой промпт. Проведи факт-чекинг. Внимательно проверь все тезисы, факты, цифры на соответствие действительности. В случае, если в результатах есть упоминание статистических данных и исследований, можно добавить «дай ссылки на источники статистики и исследований». А эту книгу тоже написала нейросеть? Нет. Книга, аудиоверсию которой вы сейчас слушаете, написана мной от первой до последней буквы. Думаю, в процессе прослушивания вы это почувствуете. Причина крайне проста. Я писатель, и работа с текстом — моя страсть и тот навык, который я никогда не передам нейросети. Кроме того, в этой аудиокниге я постарался дать не просто канон использования нейросетей для жизненных задач, а поделиться своим авторским подходом, своими открытиями, техниками, лайфхаками, наработками. А для этого нужен человек, поскольку личного опыта у нейросетей нет. При этом, разумеется, нейросети, я использую ChatGPT, многое плодотворно помогали мне в работе над различными аспектами книги. Первое – проработка структуры. Второе – подбор референсов. Третье – факт-чекинг. Четвертое. Брейншторминг по созданию идей. Пятое. Проработка потребностей читателей. Шестое. Предварительная редактура и корректура. Я часто говорю, что после того, как начал работать с нейросетями, чувствую себя ильфом, у которого появился свой Петров. Поэтому хоть ни одного слова в книге и не написано нейросетью, кроме примеров генераций, ее помощь в моей работе неоценима. Хорошо, с надуманными опасениями разобрались. А есть ли реальные угрозы? Есть. И серьезные. Вот несколько из них. Угроза первая. Использование дипфейков. Создание реалистичных видео, аудио, фото с мошенническими и манипулятивными целями. От звонков телефонных мошенников со сгенерированным голосом до реалистичных фейк-новостей. Правительства многих стран сейчас ищут решение этой нарастающей проблемы. Угроза вторая. Массовая автоматизация фейковых аккаунтов. Нейросети позволяют вести тысячи скоординированных фейковых аккаунтов с реалистичным поведением, что усиливает манипуляции в социальных сетях. В частности, есть крайне неприятная техника нейрокомментинг в Telegram, когда через секунды после публикации поста появляются сгенерированные нейросетью комментарии, часто вполне реалистичные, от аккаунтов с названиями «Зарабатываем миллион на наставничестве» или «Ваш консультант по продажам». Такой серой схемой недобросовестные специалисты SMM привлекают на аккаунты аудиторию. Угроза третья. Инфляция контента. Большое количество контента, созданного автоматически, без проработанных промптов и редактуры, обесценивает экспертный материал. Угроза четвертая. Влияние на экологию. Потребление огромных ресурсов, необходимых для обучения и функционирования нейросетей, в частности электричества и воды для охлаждения серверов, уже оказывает ощутимое негативное влияние на экологию. Продолжать и углублять список не буду, поскольку он касается глобальных вопросов и не связан с задачами, описанными в этой аудиокниге. Я искренне верю, что человечество найдет решение и для этих сложных проблем. Как пользоваться аудиокнигой? Я постарался написать интуитивно понятную книгу, которой легко и удобно пользоваться. Тем не менее, крайне рекомендую внимательно прослушать эту главу, чтобы получить от ее аудиоверсии максимум. Как использовать промпты? Общий принцип простой. Вам нужно поместить промпт в диалоговое окно нейросети. Основное поле в большинстве нейросетей, расположенное внизу экрана. И затем отправить на исполнение. Стрелка вверх в диалоговом окне нейросети. Как перенести промпт из аудиокниги в диалоговое окно? Вручную перепечатать промпт. Трудозатратно, но имеет свой плюс. Вы хорошо разберетесь в устройстве промптов и быстрее сможете создавать собственные. Как адаптировать промпт под себя? Все промпты в аудиокниге приведены к универсальному формату. В них даны конкретные указания нейросети, учтены возможные сложности, описан идеальный конечный результат. Единственный элемент, который требует вашего участия, текст, который персонализирован под ваш запрос. Я отдельно проговариваю такие моменты. Именно он позволяет адаптировать промпт под конкретно ваши вводные, например, пол, возраст, город, предпочтения, особенности ситуации, специфику задачи и получить не усредненный, а нужный именно вам результат. Я даю пример, вы же заменяете этот текст на свой. Пример. Элемент промпта из книги. Подготовь программу изучения, укажите предмет изучения, для, укажите свои данные, пол, возраст, знания предмета, продолжительность обучения, укажите период, главная цель обучения, укажите цель обучения. Итоговый промпт. Подготовь программу изучения КПТ-терапии для мужчины 42 лет с начальными знаниями по общей психологии. Продолжительность обучения 3 месяца. Главная цель обучения общее понимание подхода, использование техник в повседневной жизни. Насколько подробную информацию давать, оставляю на ваше усмотрение, но чем больше вводных, тем точнее результат будет соответствовать именно вашей ситуации. Если уточнять нечего, например, по какой-то задаче у вас нет предпочтений, просто не указывайте подробности. В некоторых промптах для задач, где вводных должно быть много, например, диагностика проблем, вместо подобного уточнения я использовал формат интервью. Нейросеть первым шагом сама задаст вам необходимые вопросы. Что означают два двоеточия в промпте? При написании промптов я использую двоеточие. Это мой авторский знак, и он не обязателен для использования. Его ключевая задача – отделять друг от друга смысловые блоки промпта, что дает два важных преимущества. Первое – удобство дальнейшей редактуры. Подразумевается, что большинство промптов вы будете использовать неоднократно. При этом, возможно, в следующий раз захотите что-то изменить, например, составить план обучения не на неделю, а на месяц. Разобраться в промпте с разбивкой по смысловым блокам будет намного проще, чем в случае со сплошным полотном текста. Второе. Для самой нейросети этот знак отделяет каждый блок инструкции друг от друга, например, ролевая модель, последовательность шагов, ограничения, стилистика. Это позволяет структурировать его работу и избежать путаницы. Например, когда нейросети не вполне понятно, касается указания «пиши подробно» всего промпта или только одного элемента. Повторюсь, его использование не обязательно. Почему почти все промпты начинаются с «ты-тире»? Это важнейшая техника промпт-инжиниринга, ролевая модель. Она сразу задает контекст, в котором будет выполняться весь остальной промпт. Например, если в начале кулинарного промпта мы поставим ролевую модель «ты шеф-повар с опытом работы в мишленовских ресторанах», то все дальнейшие шаги будут выполняться, исходя из этого контекста. В приоритете сложность и изысканность блюда, ресторанная подача, тщательная проработка каждого шага. С промптом «ты заботливая мама троих детей, готовящая полезные и сытные ужины после работы» акцент будет на простоте, скорости, пользе для детей. И вариантов может быть бесконечное количество. Ты мужчина-холостяк, готовящий ужин к бокалу вина. Ты фудблогер с большой аудиторией. Ты мужчина, регулярно устраивающий супруге романтические ужины. В каждом случае нейросеть максимально тонко и чутко подстроится под специфику нужной модели. Обычно при выборе конкретной ролевой модели я руководствуюсь несколькими принципами. Принцип первый. Представитель какой профессии, социальной роли, поведенческой модели и так далее, лучше всего справляется с данной задачей в обычной жизни. Насколько реально выбранная роль и, как следствие, сколько информации о ней может быть у нейросети? Например, в ролевой модели «ты лучший в мире создатель чек-листов по контролю за работой ремонтной бригады» нет смысла, поскольку нейросеть не сможет найти никакой информации о людях с подобной специализацией. Принцип второй. Насколько роль соответствует моему представлению об идеальном результате генерации, как в примере с кулинарными промптами? Добавлю. Можете самостоятельно экспериментировать со сменой ролевых моделей в промптах. Уверяю, каждый раз вы будете получать кардинально другой результат. Приведу список из конкретных рекомендаций по работе с книгой, аудиоверсию которой вы сейчас слушаете. Рекомендация первая. В случае с объемными задачами, план тренировок, стратегия карьерного перехода и так далее, воспринимайте первый результат как summary. Нейросеть редко дает результат более 6-7 тысяч знаков, поэтому сначала мы получаем план или стратегию в общем виде. Это нормально. Теперь мы можем детализировать любой нужный нам элемент. Для этого, после получения результата генерации, достаточно задать простой промпт. Максимально детализируй, укажите номер и или название пункта, например, 3. План занятий на первую неделю. И теперь мы получим большой развернутый план. При этом количество и глубина таких уточнений не ограничены. Например, в полученном детальном плане тренировок на первую неделю мы можем указать: максимально детализируй инструкцию по выполнению упражнения бёрпи. Таким образом, мы можем получать документ любого уровня погружения и детализации. Рекомендация вторая. Не нужно довольствоваться неплохим результатом. Если в процессе генерации или после ее окончания вы видите, что результат не совсем тот, который вы хотели, просто остановите генерацию, в большинстве моделей кнопка «Стоп» в строке запроса, и дайте коррекционный промпт. Это короткий промпт, в котором вы указываете, что хотели бы поменять. Коррекционный промпт можно писать в свободной форме. Приведу несколько примеров. Будь оригинальнее. Пиши проще. Я пробовал этот вариант. Предложи кардинально другой. Пиши не для одного участника, а для всей семьи. Пиши подробнее. Не используй клише. Дай результат в формате таблицы. Добавь примеры. Дай больше вариантов. Задавай вопросы последовательно, а не списком. Вы удивитесь тому, насколько нейросеть понятливо и как кардинально будет отличаться следующий результат от первоначального. Главное, не действуйте из позиции «все понятно, это электронная бестолочь, так и знал, что ничего не получится». Поделюсь с вами метафорой, которая помогает мне получать от любой нейросети максимум. Воспринимайте нейросеть как ребенка-вундеркинда, который умеет все, без преувеличения, причем на самом высоком уровне. Но иногда ленится. И иногда этого АИ-вундеркинда нужно просто немного направить в нужном направлении. Рекомендация третья. Ведите общение с нейросетью по одной теме в одном треде. Большинство нейросетей объединяют ваши генерации в треды, ветки обсуждений. Список всех ваших веток расположен в боковой панели. Так вот, внутри каждой такой ветки накапливается история, и каждая новая генерация создается с учетом того, что было ранее. Объясню на примере. Если вы изучаете язык, занимаетесь спортом, работаете с расписанием, дизайном интерьеров и так далее в одной ветке, то вам не нужно каждый раз заново давать все вводные. Уровень знания языка, пройденные темы – все это нейросеть сможет взять из генерации выше. И даже не нужно будет каждый раз давать одни и те же промпты. Достаточно будет написать «Проведи очередной урок согласно плану». Кроме того, при генерациях в одном треде вы можете давать нейросети задачу анализировать ваш прогресс. Промпт «Проанализируй все мои сообщения в данном треде и сделай выводы о моем прогрессе». Или ваши сильные и слабые стороны. Промпт «Проанализируй все выполненные мной упражнения в данном треде и сделай выводы о том, какие темы вызывают у меня наибольшие сложности». У этой особенности нейросетей есть и обратная сторона. Если тред разрастается слишком сильно, несколько сотен сообщений, то весь накопленный контекст может начать мешать. Поэтому, если вы увидите, что качество генерации резко снизилось, создайте новый тред и продолжите работу в нем. Подчеркну, это произойдет не скоро, а может и не произойти вовсе. Если вы не хотите потерять прогресс, то есть лайфхак. Дайте в текущем треде промпт. Сделай краткое резюме данного треда, в нем должна содержаться вся принципиально важная информация о моем прогрессе. И затем просто вставьте это резюме в начале нового треда. Рекомендация четвертая. Если вы пользуетесь ChatGPT или Grok, даже бесплатными версиями, то любой результат можете визуализировать, создать на его основе иллюстрацию или реалистичную фотографию. Это позволяет сделать результат наглядным, например, увидеть, как будет выглядеть блюдо, рецепт которого для вас подготовил ChatGPT. Лучше понять, как выполнять то или иное упражнение, увидеть реализованную идею макияжа и многое другое. Кроме того, это отличный способ визуализировать концепции, в частности, увидеть, как выглядит ваш повторяющийся конфликтный паттерн, создать мини-инфографику, показывающую особенности использования времени Present Perfect в английском языке. Например, моя супруга учит французский и для всех новых слов создает карточку. Слово, транскрипция, перевод, запоминающаяся иллюстрация. Промпт для создания таких карточек я дам в части 6. Для визуализации можно использовать совсем простой промпт. Нарисуй иллюстрацию, создай реалистичное фото на основе генерации. Другой вариант. Нарисуй иллюстрацию, которая визуально покажет, укажите, что именно, например, дизайн детской комнаты или мои цели по системе SMART. Еще несколько промптов для визуализации. Нарисуй небольшую инфографику на основе генерации. Придумай и нарисуй серию иллюстраций, которая поможет мне запомнить, укажите, что именно, например, стадии переговоров по Гарвардской системе. Создай афишу для моего стендап-выступления. Нарисуй последовательность движений разминки. Создай реалистичное фото моего вечернего лука на основе твоей генерации. Вы можете усилить иллюстрацию, добавив конкретный стиль. Для этого в конце промпта укажите «в стиле» и вставьте название любого стиля либо эпохи, например, импрессионизм, конструктивизм, поп-арт, барокко, японская гравюра, фэшн-фото, супергеройские комиксы, нуар, классическая книжная иллюстрация, советский плакат, карикатура. Подчеркну, что нейросети не так давно научились работать с текстом в изображениях, поэтому иногда текст на иллюстрациях может быть с опечатками. В этом случае дайте коррекционный промпт формата «Перерисуй, исправив опечатки». Рекомендация 5. Выбирайте подходящий вам формат диалога с нейросетью. Как уже говорил ранее, в некоторых промптах я реализовал формат получения информации через интервью. Нейросеть сама задает все необходимые ей для генерации вопросы. Обычно я указываю, чтобы вопросы задавались последовательно. Вопрос, ваш ответ, следующий вопрос. Но именно здесь нейросеть часто проявляет нетерпеливость и вываливает вопросы списком. В этом случае у вас есть выбор из двух вариантов. Первый. Остановить генерацию и написать промпт. Задавай вопросы в формате интервью. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, только после этого задаешь следующий. Обычно после этого нейросеть перестает своевольничать. У этого подхода есть преимущество. Следующие вопросы задаются с учетом ваших предыдущих ответов. Второе. Получить список вопросов и ответить одним сообщением. Первое. Ответ. Второе. Ответ. Третье. Ответ. У этого подхода есть свое преимущество. Не расходуется лимит ваших сообщений. У каждой нейросети он свой. Можно ориентироваться на 40-70 генераций за 3 часа. Рекомендация 6. Не обращайте внимания на мелкие опечатки. Иногда нейросеть может допустить мелкие опечатки или тавтологии, обычно 1-2 на большую генерацию. Например, написать «героика» вместо «героиня», либо «будьте готовы к подготовке». Они действительно редкие и легко объяснимы скоростью и сложностью генераций. Если для вас это принципиально, можете дать промпт «перепиши, полностью сохранив текст, но исправив опечатку в слове «героиня». Рекомендация 7. Вы можете редактировать промпты на свое усмотрение. Помните, что промпт — это не заклинание, которое работает только будучи использованным в первоначальном виде. Промпт — это грамотно поставленная нейросети задача, в которой вы объясняете, какой результат хотите получить. И вы имеете полное право стать соавтором промпта и добавлять в него новые вводные, характеристики результата, ограничения и пожелания. Рекомендация 8. Учитесь создавать собственные промпты. Аудиокнига — не просто сборник промптов. Это еще и своего рода учебник по работе с нейросетями. Внимательно изучая мои промпты, вы начнете понимать их устройство, логику, структуру. Я намеренно создавал промпты с помощью разных техник и подходов. Делал одни лаконичными, другие объемными, какие-то создавал комплексными, другие разбивал на серию. Тем самым я постарался продемонстрировать разные подходы к промпт-инжинирингу. Рекомендация 9. Найдите собственные точки входа. Аудиокнигу не обязательно слушать по предложенному мной порядку. Посмотрите оглавление и найдите те задачи, которые актуальны для вас сейчас. Что-то, что вы можете применить прямо сейчас. Может, это будет рецепт для ужина, создание упражнения на закрепление изучаемого навыка, техника тайм-менеджмента или план дневной тренировки. Главное, начните не с абстрактного текста, а с того, что сделает вашу жизнь чуть легче уже через несколько минут. Как известно, быстрая положительная обратная связь помогает осваивать новое. Кстати, и на эту тему в аудиокниге есть промпт. Внедряем полезные привычки в жизнь. Рекомендация 10. Отнеситесь к аудиокниге как к шведскому столу. Я допускаю, что в какой-то момент прослушивания у вас может возникнуть мысль. Подожди, Дамир, а зачем мне промпты для медитаций? Я взрослый серьезный человек, мне нужны промпты для эффективности, а не эта ваша осознанность. А другой подумает, а зачем мне стратегия карьерного перехода? Я 10 лет занимаюсь бизнесом. Это нормальная реакция. Друзья, помните простой тезис, это шведский стол. Каждый берет только то, что ему актуально. Моя задача как автора... Считай, шеф-повара. Обеспечить максимальный выбор. Обеспечить изобилие пользы. Чтобы каждый мог выбрать самое актуальное для него. Великий Слава Полунин говорил, не всем нужно все, а кое-кому нужно кое-что. Кроме того, вы никогда не знаете, что понадобится вам завтра. Сегодня вы с головой в офисных задачах, а завтра супруга просит помочь организовать детский день рождения. Или начинается ремонт, и вам нужно контролировать работу бригады. А может, неожиданно сваливается на голову выступление, и у вас всего день на подготовку. И решение каждой из этих задач начинается с правильного промпта, который тоже есть в этой аудиокниге. Рекомендация 11. Рекомендуйте промпты близким и знакомым. Может, ваша племянница давно мечтает выучить английский, а супруга ломает голову, как вывести пятно с пиджака. Наконец, возможно, коллега готовится к сложному выступлению на конференции. Помогите им, дав готовый промпт из этой аудиокниги. А также у вас появится круг приобщенных к нейросетевому изобилию, с которыми вы сможете делиться находками и получать обратную связь. Рекомендация 12. Подпишитесь на мой канал «Промпт дня», чтобы получать новые актуальные промпты. Вот уже почти 3 года я регулярно делюсь своими AI-находками, авторскими промптами и обзорами новых функций нейросетей в своем телеграм-канале «Промпт дня». Вы можете подписаться на него, и тогда поток свежих промптов не иссякнет еще долгое время. В заключение вводной части хочу сделать важный дисклеймер. Важно! В случае с задачами, связанными со здоровьем, физическим и ментальным, результат работы нейросетей носит рекомендательный характер и не заменяет консультации профильного медицинского специалиста. Указываю это во вступительной части, однако в самой книге, аудиоверсию которой вы сейчас слушаете, периодически напоминаю об этом перед тем, как дать специфический промпт. Ну что же, начинаем.